Она вновь припала к винтовке, и я положил аккуратно перед собой Эрму. Слева подбежали Манол и Хосе Карлос. Манол расположился с печенегом левее, а Хосе Карлос улегся рядом. Я похлопал его по плечу. «Молодцы! Отлично отстрелялись! Теперь контролируй площадку! Вдруг там кто после вашей бомбежки живой остался?» «Есть!» «Теперь нам снова ждать. Минут так 10, не меньше. Потом появятся вертолеты. Это с них сигнал мы ждали. Теперь поняли уже, что мы задумали. Все очень просто. Остров далеко от других берегов. Даже большие вертолеты, даже с дополнительными баками, могут лишь сюда долететь, а обратно уже никак. И в воздухе их не дозаправишь. А самолет на всем острове может только на аэродром сесть, больше некуда. Вот и чувствовали себя здесь все в безопасности. А сейчас мы захватили аэродром, а на аэродроме заправщики. Скоро здесь появится целая эскадрилья вертолетов. 3 Ми-8 высадят десант прямо в терминал ворот и всех разгонят, переловят техников и операторов. 2 Ми-24 будут охранять место высадки, вооружившись под завязку. Еще 4 Ми-8, работающие как транспортные, даже без вооружения на внешней подвеске, с одними крупнокалиберными спарками, сядут прямо на территории терминала и загрузятся складированными запасными воротами и маяками. Потом все поднимутся и перелетят на аэродром, куда к тому времени приземлится Ан-12 с целой кучей техников и заправщиков. Там они заправят все вертолеты под пробку и отправят их в обратный путь. Переломают орденские апачи и все, что способно отправиться в погоню, хоть и не сильно. Зачем наносить ущерб ради ущерба? Нам ведь потом с ними еще мириться. Сами тоже загрузятся в самолет, но уже в трофейный Су-80 и улетят, оставив Антонова дожидаться нас и егерей. А наше дело сейчас – держать рубеж до прибытия десанта. Точнее, даже пока вертолеты не улетят на аэродром. Потом мы должны оторваться от противника и переместиться на следующий рубеж обороны, где подготовлена минная засада и где нам поможет группа «Совы». Там тоже держаться, сколько получится, и снова отступать на следующий рубеж, где расположилась вторая часть прибывших егерей. Десантники же, которые прилетят туда с вертолетами, будут удерживать самый последний рубеж, непосредственно прикрывая нашу и свою посадку в Ан-12. Такой вот план операции. Я положил пустую трубу от РПО поперек, пристроил на ней винтовку. Ничего, удобно, хоть и не мешок с песком. Сошки раскладывать я не люблю, очень мешают переносить огонь по фронту, цепляются не вовремя и вообще с ними все не так. Они для полицейских снайперов хороши, городских, кому всего один раз стрельнуть надо. Поставил на сошки, из приклада дополнительную опору выкрутил, и стоит твоя винтовка в цель направленной, а ты куришь, ожидая, когда же надо будет из нее стрельнуть. «Дима, держи исключительно подъездную дорогу с той стороны, на другое не отвлекайся», — распорядился я. «Знаю. Хорошо, что знаешь. А раз знаешь, то держи». Я навел винтовку на двор терминала, выкрутил увеличение прицела на минимум для расширения угла обзора. Двор мне виден частично через ворота и частично поверх забора. Тишина наступила. Вообще ни звука. Теперь все зависит от того, только ли сейчас ли шухер на военной базе начался, после взрывов и прочего, или все же раньше. Если раньше, то противник сейчас появится. Им там, если не спеша, то не больше получаса в гору ехать. А если поторопиться, то как раз сейчас будут. А если только теперь зачесались, то будут не скоро. Впрочем, мы в любом случае здесь по ним отстреляемся, лишь потом уйдем. Улетят вертолеты и черт с ними. Чем больше времени мы нашим дадим, тем лучше. А крокодилы еще попытаются отработать по доступным целям на дороге, облегчат нашу задачу. От десанта здесь большой помощи не будет. Их задача удерживать территорию терминала до конца погрузки и гонять местных тружеников, чтобы они железо в вертолеты грузили. А кто это вышел из двери и крадется по двору терминала? Бам-бам-ба! Старые знакомые. Милая девушка Лис из Лондона, которая мне экскурсию устраивала. Не ходи здесь, милая. Скоро тут черт знает, что начнется. Я навел перекрестие прицела метра на 2 перед ней, потянул за спуск. Бахнул выстрел, тяжелая пуля выбила искры из асфальта. Я даже отсюда услыхал, как девушка взвизгнула и убежала в ту дверь, из которой вышла. Ну, извини, что напугал. Зато живой останешься. Ты чё девушку напугал? Хорошенькая. Выгорела мне шепотом Мария Пилар. А чего шляется в зоне боевых действий? Пусть спрячется, а то подстрелят случайно. Ладно, врать. Это ты с ней так заигрываешь. Ага. Сейчас она трусики перестирает и ответит мне взаимностью. А ты, наверное, и мечтал бы. Бонитина логика. Самая логичная логика в мире. Логичнее даже женской. Впрочем, это от нервов. У многих мандраж проявляется в такой неуместной шутливости. У тебя настроение спорить? Нет, это ты, кажется, хочешь поругаться со мной. Я? Да, давай, если хочешь, поругаемся. Не хочу. А мне кажется, что хочешь. Ты в прицел смотри, а ты мне не указывай. Дорогая, ты лежишь от меня на расстоянии вытянутой руки попой кверху. Если я сейчас размахнусь и тресну по ней плашмя ладонью, будет больно. Только попробуй. Всем тихо. Когда я переходил на такой тон, даже Бонита перестала дурачиться. Знали, что это наверняка по серьезной причине. Все замерли. «Слышите?» «Вертолеты», — сказал Дмитрий. «Они самые», — подтвердил я. «Давай связь с ними». «Попробуем». Дмитрий начал вызывать «Чайку-3», звено крокодилов. Те ответили мгновенно, видимо, ожидали. «Чайка-3, здесь паук, как принимаете?» «Паук, здесь Чайка-3, принимаем чисто», — ответили в эфире. Северная сторона периметра зоны высадки зачищена, угрозы не представляет. Зону высадки контролируем частично через оптику. Южный склон за стеной не контролируется нами и не просматривается. У противника имеются самоходные вулканы, возможно наличие ПЗРК, поэтому нам перед холмом не показывайтесь. Нанесение ударов по противнику исключительно по нашей наводке, как приняли. Принял. Над холмом без наводки не поднимаемся. Действуем по вашему целеуказанию. Чем вооружены? По вашей части. По два блока Нурсов С-80, ответили с крокодилов. Обозначьте себя. Обозначать не будем. Нам тут еще воевать, резонно возразил я. Да обозначаемся так. Увидишь пожар, горят пунги. На 150 на восток от пожара хребет. Мы на вершине. Понял. Рядом неожиданно раскатисто треснул выстрел из СВДС, как сухую доску переломили. Что наблюдаешь? Из развалин кто-то высунулся, доложил Хосе Карлос. Попал? Не знаю, непонятно. Вертолеты шли низко, над самым склоном. Они скорее даже поднимались снизу вверх. Сначала над площадью у КПП зависли два крокодила на высоте не выше 30 метров, направив носы с многоствольными пушками на КПП. Следом за ними через минуту вылетели три Ми-8 МТВ-1. Буквально перепрыгнули забор терминала, зависли над землей, направив носы с крупнокалиберными спарками в сторону строений. Каждый из них вывалил целый взвод егерей в камуфляже и легких шлемах, которые на ходу, разбиваясь на группы, бросились в разных направлениях, врываясь в двери помещений и занимая позиции во дворе. Вертолеты остановились, зависнув в воздухе, затем осадили назад, задрав носы. Было интересно наблюдать, как большие тяжелые винтокрылые машины совершают такие маневры чуть ли не с балетным изяществом. Освободив пространство перед собой, они начали садиться, и именно в этот момент над терминалом появились еще 4 вертолета, все такие же Ми-8, как и первые 3. Они разворачивались задом к складам и опускались на землю, сразу же откидывая задние аппарели, мол, готовы принимать груз. «Думаю, что пока можем расслабиться», — сказал Дмитрий, снимая с плеча и отставляя в сторону длинную зеленую трубу гранатомета и примеряясь к установке ПТУР. Мастер-многостаночник, блин. «Много шума, даже если идет подкрепление, то теперь они вперед вышлют разведку, потом будут думать. Посчитай все вертолеты, получится, что здесь высадили 2 роты десанта, похоже на вторжение. Скорее всего, противник даже оборону займет». «А сколько высадили на самом деле?» — спросил Хосе Карлос. «Насколько я видел, человек 50, не больше». 3/8 могли достать по 24 каждый, но это предельная загрузка». «А мы всемиром потом будем всю эту толпу прикрывать?» «Естественно», — пожалуй плечами. «Мы тыловой заслон, а тыловые заслоны многочисленными не бывают. Наша задача противника задержать, оторваться от него, занять следующий рубеж, снова оторваться и так далее. Ты не задумывайся сильно. Теперь тебе сектор наблюдения – видимая часть подъездной дороги. И есть. Хосе Карлос перевел ствол СВДС правее, нацелив его в проем вороту КПП. «Чайка-3, здесь паук, как принимаете?» «Паук» – это позывной нашей группы на эту операцию. «Почему паук?» «Потому что мы должны напасть и укусить неожиданно, парализовав противника, как тот самый амазонский тарантул». «Паук, чисто принимаем». «Насколько видите подъездную дорогу к стене с юга?» «Видим метров на 500, затем до километра скрытого пространства, а после этого еще до километра просматриваемо. Тепловизоры работают?» «Земля еще прохладная, работают». «Контролируйте холм на 15 градусов справа по курсу. Туда легко подняться скрытно, и оттуда можно стингер пустить». «Не надо стингер пускать никуда». «Как скажете». Я смотрел их внешнюю подвеску. По две ракеты Х-35 из тех, что мы тогда с конвоем привезли, на каждом и по контейнеру с 80-мм Нурсами С-8. Пустые пилоны имеются, видать, подвесные баки были. Наблюдают они за 1,5 километра. Можно Нурс эффективно применить на такой дальности. Перекинул тангенту сверчка на передачу, спросил. «Чайка-3, а по дальнему просматриваемому участку дороги можете эффективно применить Нурс?» «Издеваешься? Запросто! Даже пушку можем!» «Если увидите в тех местах что-то на дороге, не торопитесь атаковать, сначала сообщите. Если легкая техника, то нам лучше на ближнем участке ее атаковать». «Затор устроить хочешь?» «Именно так. Нас тут всего 5 человек сверху и 2 в охранении. Если у ваших бойцов есть пара-тройка мух, вакантных или РПО, были бы благодарны за подкрепление». «Найдут, я думаю. Сейчас переговорю». Через пару минут в эфир влез другой, хриплый, как будто простуженный голос. «Паук, мы вам двойной вьюг с РПО и 4 таволги можем подкинуть. Скажи, куда только. Здесь пикап есть, трофей вроде как. Мы на нем привезем. Охранение предупреди, чтобы опознали». Выехал за ворота, справа метрах 150 развилка. Едешь по правой дороге до первого поворота. Сразу за ним увидишь 2 хамви и с ним 2 бойца. Я их предупрежу, они покажут, куда сгрузить. Жди, скоро буду. Спасибо. Не за что. Вы лучше нас прикройте, пока мы драпать будем. Всегда пожалуйста, нам все равно больше заняться нечем. Вскоре из ворот терминала вылетел белый пикап Nissan, в котором сидели 2 егерей в кузове и еще 2 в кабине. Они проскочили через площадь, нырнули на правую дорогу на развилке и исчезли из поля зрения. «Рауль, Луис, белый пикап приближается, в нем свои. Перегрузите железо в багажнике. Шмели в первую машину, остальное во вторую». «Есть!» — откликнулся голос Луиса в наушнике. «Ничего, никакое железо лишним не будет. Нам на следующем рубеже плотность огня надо создавать максимальную». Вдруг мне пришла в голову одна идея. Захотелось ее проверить. Включил мобильный телефон. Он долго думал и сообщил, что нет сети. Все правильно мы решили. Среди убитых бонитой приборов был и ретранслятор сотовой связи. Угадали. Только мне 2 за то, что не сообразил раньше проверить. «Паук, здесь Чайка-3. Наблюдая одиночную машину на дальнем участке дороги. Возможно, разведка. Вышли на связь крокодилы». «Попробуйте ее Нурсом», — ответил я. «Даже если не попадете, то надолго напугаете. Они тогда вышлют пешие дозоры. Ползти по зарослям там тяжело. Выиграем время». «Время — первое дело». «Хорошо». Гулко выстрелила ракета из левого подвесного контейнера, ближайшего к нам вертолета. Метнулась за видимый горизонт. Через несколько секунд мы услышали взрыв. Снова загорело радио. «Повредили. Машина стоит, 3 убежали с дороги пешком». «Хорошо». «Паук, хорошо-то хорошо. Но скоро уйду по топливу, у меня лампа аварийного запаса уже давно мигает». «А что так хреново рассчитали?» — возмутился я. «Нормально. Оставить нас тут прикрывать проезд без поддержки вертушек? Действительно нам тогда всемиром тут, как спартанцам в фермопилах, стоять?» «Хорошо рассчитали, но встречный ветер был сильный. Для 24-х почти предельная дальность, а надо же еще и оружие нести». «А что на аэродроме? Вам бы поочередно заправляться и могли бы карусель устроить. С нашей позиции и вашей поддержкой мы бы их там вечно удерживали. Заправлять еще не начали, и от нас поддержки больше не будет. Если сторожевики пойдут в обход, то нам с ними воевать придется. Ты видел, что у нас на пилонах висит? Противокорабельные. А то подойдет супостат ближе к берегу, пока взлетать будем, и покажет нам и Кузькину мать, и Бенину маму. Так что у нас, или и у вас, еще 5 минут нашей поддержки. Вот уж спасибо, удружили. А что с погрузкой? Заканчивает. Хоть все нашли. Связывался, вроде бы все. 3 больших и 3 маленьких. Отлично.